Глава 89. Дракон Искары мертвой хваткой держал шею Абрухаса, но каким-то чудом оставался в воздухе. При виде мощных челюстей, сомкнувшихся на шее ее дракона, при виде страха и боли у него в глазах, у Маноны перехватило дыхание. Ужас, объявший ее, мешал думать. На несколько мгновений Манона полностью оцепенела. Абрухас. Ее Абрухас. Он принадлежал ей, как и она ему. Тьма выбрала их друг для друга. Манона утратила чувство времени. Она не знала, сколько секунд или минут провела в оцепенении после атаки на Абрухаса. Да и какое это имело значение? Ее рука потянулась к почти пустому колчану. Ветер угрожал вырвать стрелу из пальцев, но Маноне удалось наложить ее. Мир безустановочно кружился. Ветер с ревом набрасывался на нее со всех сторон, и все же она прицелилась. Дракон Искары дернулся. Стрела только чудом не вонзилась ему в глаз. Но шею Абрухаса он не выпустил. Хватка была не настолько глубокой, чтобы перекусить Абрухасу шею. Впрочем, этого и не требовалось. Вражескому дракону достаточно тянуть вниз, переграждая доступ воздуха, и тогда... Манона выпустила вторую стрелу. Порыв ветра сбил прицел, и стрела ударила вражеского дракона в челюсть, застряв в его толстой шкуре. Искара хохотала. Ей было смешно смотреть, как Абрухас силится и не может высвободиться из схватки. Манона озиралась по сторонам. Но хоть кто-нибудь из ее ведьм оказался рядом, чтобы спасти Абрухаса. Она вдруг поняла, насколько ей дорог этот отважный дракончик. Если бы трехликая богиня позволила, Манона поменялась бы с ними местами, подставив свою шею челюстям искаренного дракона. Но отряд 13 вел сражение с шабышем Искары и находился далеко. Астерина сцепилась с заместительницей Искары. Их драконы тоже сцепились в буквальном смысле этого слова и медленно падали вместе с всадницами. Манона прикинула расстояние до дракона Искары, до челюсти вокруг шеи Абрухаса. Проверила крепость ремней на поводьях. Если ухватиться за них, выпрыгнуть из седла и качнуться вперед, при удачном расчете она могла бы полоснуть искаренному дракону по горлу и заставить разжать челюсти. Но крылья Абрухаса теряли силу. Его хвост, храбро пытающийся ударить по врагу, двигался все медленнее. «Нет, нет, только не это! Ни в коем случае не это!» Манона забросила лук на спину. Полуозябшие пальцы принялись расстегивать пряжки и ремни седла. Она этого не выдержит. Не вынесет смерти Абрухаса, страха и боли его последних мгновений. Кажется, она плакала. Кричала, видя, как слабеют его крылья. Сейчас она прыгнет навстречу ревущему ветру, выбросит эту суку из седла и перережет глотку обидчику ее Абрухаса. Абрухас начал падать, вернее, плавно снижаться, насколько это было возможно в его положении. Он старался достичь земли, увлекая за собой искаренного дракона, чтобы Манона уцелела. «Пощади его!» Ее крик, обращенный к Искаре, разнесся над всем полем сражения, над всем миром. «Пощади!» Манона была готова умолять, валяться в ногах, если у Абрухаса появился бы шанс спастись. Ее дракончик с сердцем воина. Сколько раз он спасал ей жизнь, а она не может вырвать его из челюсти врага. Если бы не Абрухас, Маноны давно бы не было на этом свете. «Пощади его!» – кричала она от всей своей истерзанной души. Искара лишь посмеялась. Ее дракон не разжимал челюстей. Абрухас упорно пытался снизиться. Ветер уносил прочь слезы Маноны. Она расстегнула последние пряжки на седле. Перескочить с Абрухаса на дракона Искары казалось немыслимой затеей. Она могла сорваться и рухнуть вниз. Но до сих пор Маноне везло. Западный край, крошанки, железнозубы, корона – это все стало для Маноны далеким. Не нужно ей никакого ведьминого королевства, если рядом с нею не будет Абрухаса. А его крылья напрягались из последних сил. Его чудесное любящее сердце делало все, чтобы опуститься ниже. Манона еще раз прикинула расстояние до бока искаренного дракона, потом сорвала перчатки и выпустила железные ногти. Ими она сможет зацепиться не хуже крючьев. Манона встала в седле, подсунула одну ногу под себя и напряглась, приготовившись к прыжку. «Я люблю тебя», — сказала она Аброхасу, погладив его по спине. Это было единственным, что сейчас имело значение. Только это. Аброхас содрогнулся, словно пытаясь удержать хозяйку. Манона собрала всю силу, какая у нее была в руках и ногах, втянула в воздух, возможно, в последний раз. С быстротой падающей звезды, с неистовым криком она качнулась и прыгнула на дракона Искары. Челюсти на шее Аброхаса разжались. Теперь и он, и Манона раскачивались и падали. Маноне достало здравого смысла ухватиться за седло всем, чем только можно, ибо ветер угрожал оторвать ее от Аброхаса. Они падали, а кровь из поврежденной драконьей шеи хлестала вверх. Потом Аброхас расправил крылья, сделал вираж и остановился, слегка подпрыгивая. Это позволило Маноне вновь оказаться в седле, закрепить ремни и пряжки. Только теперь она рискнула обернуться и взглянуть, кто же их спас. Не Астерина или кто-то еще из ведьм отряда 13. Их с Аброхасом спасла Питара Синекровная. За спиной наследницы клана Синекровных виднелись сотни ее соплеменниц. До сих пор они скрывались в облаках и вот теперь вступили в битву. Их были сотни. Сотни ведьм Питары, обратившихся против воздушной армии Марата. Забыв на время про Искару, Питара подлетела к Маноне. Аброхас стойко пытался удерживать высоту. Сквозь шум ветра и грохот битвы Манона услышала слова Питары. «За лучший мир!» Манона пыталась заговорить и не могла. Она посмотрела в сторону городских стен и туда, где вражеские солдаты пытались взломать решетку и попасть в сточный канал. «Стены, лети!» — сказала Питара. Затем махнула в сторону ошеломленно глазеющей Искары. Бунт синекровных казался столь немыслимым, что многие маратские ведьмы были ошеломлены не меньше наследницы желтоногих. Питара оскалила зубы, блеснув железом. «Ее оставь мне». Манона взглянула на городские стены, затем на Искару, успевшую преодолеть оторопь. «Двое против одной. Да они сейчас растерзают эту тварь по кускам». «Лети же!» – уже настойчивее повторила Питара. И когда Манона опять никуда не двинулась, добавила: «Это ей за Килию». Питара любила свою дракониху ничуть не меньше, чем Манона Аброхаса. И та, смертельно раненная драконом Искары, до последнего мгновения оберегала хозяйку от гибели. «Да объемлет тебя тьма», – сказала Манона, соглашаясь уступить Питаре наследницу желтоногих. Неровно взмахивая крыльями, Аброхас полетел к стенам Оринфа. Дышал он часто и тяжело. Дракону требовался отдых и, конечно, помощь целителей. Манона обернулась в седле. В то же мгновение Питара атаковала Искару. Две наследницы и их драконы схлестнулись в поединке, словно не замечая, как стремительно они снижаются. При всем желании Маноне было не оторваться от этого зрелища. Драконы разлетались, круто развернулись и вновь пошли на сближение, одновременно набирая высоту. Они сцепились когтями. Хвост каждого пытался ударить по противнику. Искара и Питара поднимались все выше. Их драконы кусались, царапались и угрожающе щелкали челюстями. Они поднялись выше сражающихся крошанок и железнозубых и теперь мелькали в просветах облаков. Это напоминало состязания и отчасти брачные игры драконов, когда они поднимаются как можно выше, а затем вместе камнем падают вниз. Железнозубы прекратили сражение, крошанки застыли в воздухе, даже маратские солдаты остановились, задрав голову к небу. Выше, выше, выше! Когда наследницы кланов забрались так высоко, что им и драконам уже не хватало воздуха, драконы сложили крылья, сцепились когтями и рухнули вниз. Манона увидела ловушку раньше Искары. Догадалась в тот момент, когда Питара встряхнула золотистыми волосами, выхватила меч, и ее дракон стал описывать круги. Питара летала вокруг снижающегося дракона желтоногой, держась так близко, что дракону Искары не удавалось расправить крылья. Каждая попытка пресекалась челюстями или хвостом дракона Питары и ее мечом, оставляющим кровавые полосы. Только тогда Искара поняла замысел противницы, всю опасность этих смыкающихся колец. Мано не подумалось, что наследница синекровных упражнялась не один месяц, готовясь к этому поединку, к мести за себя и погубленную Килию. Казалось, мир застыл, дабы не мешать соперницам. Питара продолжала кружить. Из ран дракона Искары струилась и брызгала кровь, а сам он разъярялся все сильнее. Видно, чуял свой конец. Но Питара не позволяла и своему дракону полностью расправить крылья и сделать вираж. «Отстань от нее», — шепнула Манона. «Улетай». Питара и не думала отставать. Драконы неслись к земле, как две темные звезды. «Прекрати!» — рявкнула Искара. Питара не удостоила ее ответом. Искаре не удалось вынырнуть из ловушки, а вскоре уже и Питаре будет не сделать вираж. Сознавала ли она, что может упасть вслед за Искарой? «Прекрати!» – заорала перепуганная Искара. Манона знала, жить наследница желтоногих осталось недолго. Никакого сострадания к Искаре она не испытывала. Земля неумолимо приближалась. «Спятившая сука! Говорю тебе, прекрати!» До земли оставалось 200 локтей, потом 100. Манона затаила дыхание. 50 локтей. Падение обеих казалось неминуемым. И тогда Манона услышала слова Питары, брошенные противницы. «За Килию!» Почти коснувшись крыльями земли, дракон Питары совершил немыслимый вираж и резко взмыл вверх. Искара и ее дракон распластались на земле. Земля вздрогнула, и грохот отдался у Маноны во всем теле. Крылатая тварь и его хозяйка лежали, не подавая признаков жизни. Абрухас застонал от боли. Манона повернулась к нему. Ее сердце колотилось. Искара желтоногая, наследница своего клана, была мертва. Возможно, в иное время и при иных обстоятельствах Манона обрадовалась бы. Сейчас ей было не до радости. Абрухас серьезно пострадал. Маратские солдаты не оставляли попыток своротить решетку сточного канала. Манона натянула поводья. Абрухас полетел к городским стенам. Вскоре к ней присоединились Сарель и Васта. Сзади торопилась Астерина. Все четверо летели низко, ниже мест, где одни железнозубые бились с другими железнозубами и где сражались крашанки. Поскорее бы добраться до изгиба реки. Маратская лодка была уже там. Из-за решетки в солдат летели стрелы. Защитники города отчаянно пытались сдержать врагов. Маратские солдаты так неистово стремились пробиться через решетку, что не заметили подлетевшего Абрухаса. Весь в крови, обессиленный, он набросился на солдат, пустив зубы в ход, когти и хвост. Ему на помощь пришли драконы Васта и Сарели. От лодки остались щепки. Но этого было недостаточно. Совсем недостаточно. «Ко мне!» – выдохнула Манон, разворачивая Абрухаса к другому берегу. Абрухас понял и безропотно, раненый, уставший, полетел туда и подхватил небольшой валун. Маноне было стыдно смотреть ему в глаза. Отряд 13, поняв замысел командующей, последовал ее примеру. Каждый новый взмах крыльев Абрухаса был медленнее прежнего. Он летел все ниже. Но замысел Маноны был выполнен. Абрухас бросил камень в воду. Туда же полетели камни всех драконов отряда 13. Меж тем новый отряд маратских солдат пытался пробраться к решетке. Полеты на другой берег и обратно продолжались. Абрухас летел все медленнее. Но груда камней вокруг решетки росла, преграждая доступ к сточному каналу. Ведьмы позаботились, чтобы она оказалась не слишком высокой и не стала дополнительным подсобием для преодоления реки вражескими солдатами. Весь противоположный берег кишел ими. Абрухас дышал уже совсем натужно. Манона впервые видела его с опущенной головой. Им пора возвращаться на парапет. Манона повернулась в седле, чтобы распорядиться о возвращении, но Астерина ее опередила. Переноска камней прекратилась. «Он у тебя сейчас упадет!» — крикнула Астерина. «Летите к парапету!» Не споря, Мануна дернула поводье. Абрухас перелетел через стены, забрызгивая своей кровью сражающихся солдат. Он сумел добраться до парапета замка, и здесь силы оставили его. Он шумно ударился о стену и сполз на пол. Крылья вяло повисли. Мануна выскочила из седла и принялась звать местных лекарей. Рана на драконьей шее оказалась намного глубже и опаснее, чем она думала. Но Абрухас не подвел хозяйку. Он сражался, а потом помогал таскать камни. Мануна обеими руками зажала рану на драконьей шее. Кровь текла у нее между пальцев, как вода из пробитой дамбы. «Сейчас тебе помогут», — хрипло шептала Мануна. «Потерпи еще немного». Через считанные минуты на парапете приземлился весь отряд 13. Сорель помчалась искать целителя. Если понадобится, на себе приволочит. 11 пар ладоней прижались к шее Абрухаса. Это была единственная возможность остановить кровотечение, пока не подоспеет помощь. Мануна не могла смотреть на соратниц. Она вообще ничего не могла. Только закрыть глаза и молиться тьме и трехликой богине, наравне со всеми, зажимая раны Абрухаса. Вернулась Сорель, ведя с собой пожилую женщину. Та сразу же принялась развязывать свой лекарский мешок, веля ведьмам покрепче зажимать все раны на шее Абрухаса. Мануна не стала ей говорить, что они никуда не уйдут от раненого дракона. Остальные ведьмы тоже молчали. И пусть битва в воздухе и на земле продолжалась, они не двинутся с места. Лиссандра дышала из последних сил. Ей было все тяжелее махать драконьими крыльями. Ее путь лежал к парапету замка, где приземлились ведьмы отряда Маноны Черноклювой. Бунт среди железнозубых ведьм послужил ей неплохим отвлекающим маневром. Лиссандра сменила обличье, превратившись из речного дракона в летающего, но ее магические силы были на исходе. Многочасовое сражение утомило ее, а полученные раны даже она не смогла залатать на месте. Заметив чужого дракона, ведьмы насторожились и приготовились к встрече. На подлете к парапету Лиссандра увидела, как двое ведут по ступеням знакомого златоволосого воина. Она вернула себе человеческий облик перед самым носом у ведьм и тут же схватилась за припрятанный мешок с одеждой. Лиссандра едва успела натянуть штаны и рубашку, когда на парапет вышли Рен-ручейник и солдат Легиона Беспощадных. Между ними покачивался Эдион. Он был в полубессознательном состоянии. Доспехи густо покрывала кровь. Лиссандра бросилась к нему, забыв о жгучей боли в левой ноге и правом плече. Невдалеке целительница возилась с раненым Абрухасом. Ведьмы отряда 13, перепачканные его кровью, несли караул возле дракона. «Что случилось?» — спросила Лиссандра, замерев перед Эдионом. У того хватило сил поднять голову и мрачно улыбнуться. «Валхский принц», — ответил Рен. Он сам был весь в крови, бледный от напряжения и усталости. Лиссандра прикусила язык, чтобы не вскрикнуть. «Рен его поджарил», — сообщил Эдион. «А тебе было велено лежать», — огрызнулся Рен. «Зачем снова попёрся на стену? Наверное, все швы порвал». Лиссандра коснулась лица Эдиона, погладила его по лбу. «Тебе срочно надо к целителю». «Одна меня уже штопала». Морщась от боли, Эдион опустил ноги на пол и попытался выпрямиться. «Они притащили меня сюда передохнуть». Казалось, сам он считал эту затею Рена глупостью. Рен снял руку Эдиона со своего плеча. «Лучше садись, не то шмякнешься и расшибешь голову о камни». Лиссандра была склонна согласиться с Реном. «Я возвращаюсь на городскую стену», — сказал ручейник-младший. «Погоди». Рен повернулся к ней. Лиссандра дождалась, пока солдат усадит Эдиона на пол. «Говори, не задерживай». «Сейчас». Лиссандра мутила. Она свистнула. Мануна и, видимо, отряда 13 повернули голову в ее сторону. Лиссандра подозвала их, морщась от боли в руке. «Тебе самой нужен целитель», — буркнул Эдион. Лиссандра молча дождалась, когда ведьмы приблизятся. Все они с ног до головы были перепачканы кровью. «Абрухас будет жить?» — спросила она у Маноны. Та слегка кивнула. Золотистые глаза королевы ведьм потускнели. Лиссандра не испытывала особого облегчения, особенно на фоне страшной новости, которую должна была срочно сообщить. Проглотив слюну с привкусом желчи, она махнула в сторону равнины, в гущу маратской армии. Они починили ведьмину башню. Ее волокут к городу. Сама видела. Верхняя площадка полна ведьм. На парапете стало тихо. И как будто в ответ на слова Лиссандры башня выбросила волну темной магической силы. Не в сторону города, вверх. Ослепительная вспышка, оглушительный гром и... целый кусок неба опустел. Там, где совсем недавно мятежные железнозубые сражались с оставшимися верными Марату, где мелькали красные плащи крашанских ведьм, носящихся на юрких метлах, нынче было пусто. Только пепел, падающий вниз. Башня продолжала двигаться, прямиком к Оринфу. Марат задумал снести весь город. Дрогнувшим голосом произнесла Лиссандра. Манона даже не пыталась отмыть с рук кровь Абрухаса. Она смотрела на равнину. На небо над равниной, откуда в одно мгновение исчезли все железнозубые крашанки. Рассказы ее бабушки о ведьминых башнях оказались правдой. Эти разрушения были сравнимы с действием теневого огня Кальтен-Рампир и достигались магии иного рода. Среди молодых железнозубых ведьм не было недостатков, желающих принести себя в жертву и прославиться. Этот ритуал назывался выплеском и совершался очень редко. Война, затеянная Маратом, и создание ведьминых башен открывали широкую дорогу к славе. Достаточно было прыгнуть внутрь башни, стены которой сплошь состояли из зеркал. Совершая традиционный выплеск, одна ведьма могла уничтожить 2-3 десятка врагов. Возможно, и больше, если она была бы старше и опытнее. Но выплеск, усиленный действием ведьминых зеркал, мог одним ударом превратить древний замок в развалины. Еще пара ударов, и та же участь постигнет весь Орин. С воздуха башню охраняли верные Марату железнозубые, не подпуская к ней мятежниц и крашанок. Несколько отчаянных крашанских ведьм попытались прорвать линию обороны, и вот куски их тел падают на землю вместе с лоскутами красных плащей. Питара и ее шабаш тоже сделали попытку атаковать и разрушить башню. Их отогнали. Башня неумолимо двигалась к Оринфу. Ближе, еще ближе. Вскоре она окажется на расстоянии удара по городу и замку. И тогда с последними остатками сопротивления будет покончено навсегда. Выживших не останется. Никакого второго шанса Оринф не получит. «Мне нужен другой дракон», — повернувшись к Кастрине, тихо сказала Манона. Заместительница молча смотрела на нее. «Мне нужен другой дракон», — повторила Манона. «Абрухас поднимется в воздух не раньше, чем через несколько дней». «Железнозубы выстроили мощный заслон», — прохрипел Эдион. «Туда никому не прорваться». «Я прорвусь», — оскалила зубы Манона. «Полечу на тебе», — добавила она, указав на Лиссандру. «Нет», — отрезал Эдион. Лиссандра и сама не рвалась. Она горестно покачала головой. Зеленые глаза оборотня были полны печали и отчаяния. «Я не могу. Мои магические силы исчерпаны. Если хотя бы час отдохнуть...» «У нас не более 5 минут!» Бросила ей Манона и повернулась к соратницам. «Нас учили прорываться сквозь вражеские ряды. Мы сможем прорвать заслон и разрушить башню!» Ведьмы переглядывались, будто между ними уже произошел молчаливый разговор, и они приняли решение. 12 ведьм подошли к своим драконам. Сарыль похлопала Манону по плечу и забралась в седло. Рядом с Маноной осталась только Астрина, ее заместительница, двоюродная сестра и подруга. Астерина улыбалась, ее глаза сверкали. «Живи, Манона!» Манона заморгала. Астерина улыбнулась еще шире, поцеловала Манону в лоб и шепотом повторила: «Живи!» Манона не успела ничего ответить, как вдруг получила удар кулаком в живот. Настолько сильный и точный, что у нее перехватило дыхание, и она рухнула на колени. Манона глотала воздух ртом, силилась подняться. Астерина уже сидела в седле своей голубой драконихи Нарены, держа поводья. «А ты приведи наших на родину!» Теперь Манона догадалась, что затеяли ведьмы ее отряда. Она попыталась встать, однако ноги ее не держали. «Нет!» – прохрипела она. Но Астерина и 11 ведьм уже были в воздухе, образовав живой таран, который всегда давал им преимущество над противником. Выстроившись клином, они ринулись навстречу движущейся башне. Цепляясь за стенку парапета, Манона встала на нетвердые ноги. Ей все еще было тяжело дышать. «Я должна подняться в воздух и полететь за ними!» — думала она. «Надо разыскать кого-нибудь из крашанок и попросить метлу или украсть». Но вокруг не было ни одной ведьмы, и метел тоже не было. Абрухас лежал без сознания. Манона смутно осознавала происходящее вокруг. К ней подошли принц Эдион с Лиссандрой, потом Рен. Кажется, вокруг стало совсем тихо. В замке, на городских стенах, в городе. Все смотрели на приближающуюся ведьмину башню, несущую гибель замку и городу. Смотрели на мчащиеся к ней сквозь ветер и смерть ведьм отряда 13. У них на пути выросла стена железнозубых. Сотня против 12. На верхней площадке башни стояла молодая ведьма в черном одеянии. Пока Манона смотрела, ведьма подошла к бабушке Маноны. Та указывала на дыру, ведущую вниз. Ведьмы отряда 13, не сбавляя скорости, двигались прямо на живую вражескую стену. Манона с такой силой впилась в камень парапета, что ее железные ногти треснули. Она качнула головой, а внутри что-то ломалось, превращаясь в прах. Это состояние не отпускало ее. Тем временем живой таран отряда 13 ударил по живой стене. Маневр был превосходен, безупречнее всех прежних их маневров. Смертельно опасный кулак пробился через вражеские ряды, направляясь прямо к башне. У них оставались считанные секунды перед тем, как молодая ведьма призовет силу богини и выбросит черное облако, совершив выплеск. Ведьмы отряда 13 рассыпались цепью, расшвыривая охрану направо и налево. Они расчищали путь к башне для Астерины, которая до этого держалась сзади, а теперь вырвалась вперед, направляясь к площадке башни. Первой на своем драконе рухнула вниз Эмогия. Затем Линна, за нею Гислана, дракон, который был облеплен врагами. Тея и Кая, как всегда, уходили вместе. Зеленоглазые близняшки-демоняшки нырнули со смеющимися лицами. Потом исчезли тени, Идда и Бриара. Эти еще продолжали стрелять из луков, и стрелы находили цели. Васта ушла под бунтарские речи, обращенные к небесам. Последней исчезла Сорель, освобождающая Астерине путь к башне. Сорель, о которую, как о неприступную стену, ударялись волны атак железнозубых. Вокруг молодой ведьмы на площадке вспыхнуло черное свечение. Всего несколько шагов отделяли ее от ямы. Рядом с Маноной, держась за руки, Лиссандра и Эдион готовились к скорому концу. Астерина уже была рядом с башней. Никто не преграждал ей путь к площадке. Эта свобода была куплена ценой жизни остальных ведьм отряда 13, их последним сражением. Манона могла лишь смотреть и качать головой, словно пытаясь остановить происходящее или повернуть вспять. Меж тем Астерина сняла кожаные доспехи и осталась в одной рубашке. Все ремни и пряжки были расстегнуты еще раньше. Сжимая кинжал, Астерина встала в седле и направила свою дракониху прямо к площадке. Бабушка Маноны повернулась и отошла от ямы, куда была готова броситься ведьма-жертвенница. Опасность уничтожения Оринфа по-прежнему сохранялась. Астерина метнула кинжал, и не промахнулась. Он вонзился ведьме в затылок. Та распласталась на камнях всего в локте от ямы. Астерина выхватила из ножен парные мечи. Могучее тело ее драконихи ударилось о каменную стену башни. Оглушительно хрустнули ломающиеся кости. Искалеченная Нарена закувыркалась вниз. Астерина летела к площадке башни, мечи сверкали в ее руках. И тогда Манона закричала. Ее бессловесный крик был неумолчным. Что-то рушилось в ее сердце, раздирая грудь. Астерина приземлилась на площадку и взмахнула мечами. Навстречу ринулся отряд ведьм, намереваясь ее убить. Казалось, Астерина скашивала докучливые травинки и разгоняла туман. Ведьмы падали одна за одной. Астерина приближалась к Манониной бабушке, когда-то собственноручно выжигшей ей на животе отвратительное клеймо. Нечистое. Вспыхивали лезвия мечей. Астерина пробиралась к верховной ведьме Черноклюва. Та стала пятиться. Губы зашевелились, будто какие-то слова могли остановить Астерину. Астерина встала лицом к лицу с верховной ведьмой. И не тьма вырвалась из Астерины, а свет, яркий и чистый, как солнце на снегу. Первая заместительница Маноны совершила выплеск. И все остальные ведьмы отряда 13, упавшие вокруг башни, покалечившиеся, но еще живые, тоже совершили выплеск. Свет поглотил их. То был свет их душ и неукротимых сердец. Впервые за всю историю этого магического ритуала выплеск сопровождался не тьмой, а светом. Астерина опрокинула верховную ведьму Черноклювых наземь, и в полыхающем свете бабушка Маноны казалась жалкой тенью. Потом тень съежилась до сгустка, и в этот момент Астерина превратилась в огненный шар и взорвалась. Верхушка башни была снесена. 11 других огненных шаров обратили ведьмину башню в пыль.